К Машиному дому подъехал темный автомобиль. Он остановился неподалеку от подъезда. Из машины вышли двое мужчин. Казалось, что оба недавно побывали в серьезной передряге. Лица обоих покрывали синяки и ссадины. Кроме того, у одного, того, что повыше ростом, правая рука была туго забинтована. Прихрамывая и спотыкаясь, напарники подошли к подъезду. Один из них, тот, что пониже, хотел повторить прежний трюк, нажать одну за другой несколько кнопок с номерами квартир в надежде, что кто-нибудь откроет дверь, не задавая лишних вопросов. Но это не понадобилось. Кто-то из жильцов дома, кому, наверное, надоело возиться с домофоном, подложил под дверь дощечку, так что она до конца не закрывалась. Порадовавшись этой небольшой удаче и посчитав ее хорошим предзнаменованием, напарники проскользнули в подъезд. На этот раз они поднялись на лифте. Последние сутки у них выдались такие тяжелые, что уже не осталось сил, чтобы подниматься по лестнице пешком. Все же в целях конспирации они проехали на этаж выше Машиной квартиры, а потом спустились пешком. Один из напарников, тот, что пониже и чего уж греха таить, поумнее, нажал на кнопку звонка и в полголоса предупредил своего незадачливого спутника. «Помалкивай, я сам буду говорить, а то снова облажаешься, как в тот раз». «А я что? Я ничего», – пробубнил второй, тот, что повыше. «Ты так ты». Однако говорить не пришлось ни тому, ни другому. За дверью раздались быстрые шаги, и жизнерадостный женский голос проговорил: «Ванечка, как ты быстро вернулся! Я тебя еще и не ждала!» Непосредственно после этих слов дверь распахнулась. На пороге стояло существо, несомненно, женского пола в коротеньком полураспахнутом махровом халатике, из-под которого выглядывали обильные телеса. Лицо у этого существа было интенсивного зеленого цвета. Увидев перед дверью двух незадачливых напарников, зеленое существо испуганно ойкнуло, поспешно запахнуло халат и попыталось закрыть дверь. Однако один из незваных гостей, тот, что пониже, успел поставить ногу между дверью и косяком, так что попытка закрыть дверь не увенчалась успехом. Тогда зеленолицее существо схватило первое, что попалось под руку, это оказался длинный металлический рожок для обуви, и принялось лупить незнакомца. Тот, однако, не отступил и не убрал ногу, но протиснулся в квартиру, закрывая голову локтем от ударов, и перехватил женщину за запястье, так что она выронила свое оружие. Тут зеленолицее создание резко сменило тактику. Если активное сопротивление при помощи обувного рожка не помогло, нужно перейти к традиционному и сильнейшему женскому оружию, к слезам и беспомощности. Женщина горько заплакала, при этом по зеленым щекам поползли темные дорожки, и слабым, жалобным, полным страдания голосом пролепетала: «Отпустите меня! Пожалуйста, отпустите! Очень больно! Вы мне руку сломаете!» «Ничего твоей руке не сделается», – огрызнулся долговязый незнакомец. «Отпустите!» – ныла женщина. «У меня всегда такие синяки остаются, как только кто дотронется. Вообще, чего вам от меня нужно? Я вам все отдам, что хотите!» Она хотела как-то потянуть время, надеясь, что вернется Иван и спасет ее. «Отпустите! Вообще, кто вы такие?» «Умолкни!» – прикрикнул на нее незнакомец и переглянулся со своим напарником. «Это она или не она?» «Да она, конечно», – отозвался тот. «Это же ее квартира. Кому, кроме нее, здесь быть?» «А что это у нее морда зеленая?» «Да это она косметикой какой-то намазалась. Моя Кристинка тоже иногда такое на лицо нанесет. Ночью увидишь натурально привидение. Или этот, инопланетянин». «Тогда надо быстрее с ней разобраться. А то она вроде кого-то ждет. Придет кто-то, а нам это ни к чему». «Что значит разобраться?» – заверещала женщина. «Берите все, что хотите, только не трогайте меня». «Как ты с ней хочешь разобраться?» – спросил второй злоумышленник, не обращая внимания на визг женщины. «А вот как. Низенький бандит свободной рукой поднял с пола обувной рожок и с размаху ударил жертву по голове. Глаза женщины закатились, и та плавно осела на пол. «Что, уже все?» – удивился тот злоумышленник, что повыше. «Она уже готова?» «Не болтай ерунды, лучше помогай». Низенький подхватил жертву под мышки и потащил на кухню. Там он открыл дверцу духовки, положил женщину на пол, так, чтобы ее голова оказалась в духовке, и открыл все газовые краны. «Вот теперь все», – проговорил он удовлетворенно. «Теперь можно уходить. Натуральное самоубийство». Его напарник пошел к дверям квартиры, то и дело оглядываясь на лежащее тело. «Здорово! Как ты все хорошо продумал! И правда, натуральное самоубийство!» «А тут наших отпечатков не осталось?» – проговорил он, подходя к двери квартиры. «Сейчас, может, и остались», – авторитетно ответил его напарник. «Но после того, как рванет, точно ничего не останется». «Правда, не останется? Здорово!» – обрадовался долговязый, но тут же в его глазах проступило сомнение. «А почему рванет?» «А потому что кто-нибудь почувствует запах газа и позвонит в квартиру. Звонок электрический вызовет искру, тут оно и рванет, и никаких тебе следов». Прежде чем выйти из квартиры, низенький положил перед дверью скатанный в рулон домотканный коврик, чтобы меньше газа попадало на лестницу. «Здорово», – продолжал его напарник. «А если первый придет тот, кого она ждала, и откроет дверь своими ключами?» «Чего это он будет ключи искать, если знает, что она дома? Он тоже позвонит. И вообще, кончай пургу гнать. Пойдем скорее, пока кто-нибудь не появился».